Глава 25. Небезразлично. Маша. Приоткрываю глаза и, ничего не понимая, рассматриваю просторную светлую комнату. Вижу на стене портрет Романа с Полей и осознаю, что нахожусь в их доме. «Как я оказалась на кровати?» Шепчу сухими губами. Поднимаю гудящую голову, прижимаю спиной к мягкому изголовью кровати и, закрыв глаза, пытаюсь вспомнить, что произошло. Я подвезла Полину, затем разговаривала с Романом на улице, потом мне позвонила Лада. С ужасом распахиваю глаза и зажимаю ладонью рот. Миронова выпустили на свободу. Лада сказала, что его вину взял на себя какой-то бомж. От этой мысли меня снова начинает трясти. Теперь понятно, почему я потеряла сознание. С утра ничего не ела, затем переволновалась перед выступлением на концерте, потом эта новость про Миронова. Видимо, мой организм дал сбой. Мне нужно сейчас же взять себя в руки и действовать. Заберу из садика девочек и вместе с ними поедем за родителями. Они не останутся в деревне, пока этот гад разгуливает на свободе. Чувствую, покой теперь мне будет только сниться. Встаю с кровати и замечаю на тумбочке открытую тетрадь с рисунками. Я бы прошла мимо, но задерживаю взгляд на девушке с рыжими волосами, которая нарисована во всю страницу. А на соседней странице изображен мужчина с девочкой, и рядом с ними тоже стоит рыжеволосая девушка с цветком в руке и широкой улыбкой. Наклоняюсь к тетради и читаю мелкий почерк. Я, папа и Мария Сергеевна. От удивления мои глаза превращаются в два блюдца. Полина изобразила меня вместе с ней и ее отцом? Ведомая любопытством, перелистываю страницу и вижу, что до этого она везде рисовала женщину с темными волосами. Я, мама и папа. Было подписано на остальных рисунках. Замечаю, что опускается дверная ручка и быстро открываю страницы с рыжеволосой девушкой. «Проснулись?» Заглянув в комнату, спрашивает Роман. «Простите, что так вышло. Я просто немного переволновалась». «Может, вызвать врача?» «Нет-нет, я уже в порядке. Мне пора ехать». «Вы не сядете за руль в таком состоянии. Выпейте кофе, и я отвезу вас, куда скажете». «Спасибо за заботу, но...» «Никаких «но», Мария Сергеевна». Безапелляционно заявляет он и приглашающе кивает в сторону коридора. «Вам черный или капучино?» «Черный». Робея от его внушительного вида, отвечаю я и следом за ним иду в кухню. По пути звоню воспитателю и еще раз напоминаю, чтобы никому, кроме меня, не смели отдавать девочек. Я заберу их до прогулки, а завтра, скорее всего, оставлю дома. И про себя добавляю. Хотя не только завтра. Они будут сидеть дома до тех пор, пока я что-нибудь не придумаю с Мироновым. Поля, увидев меня, широко улыбается. «Как вам у нас спалось, Мария Сергеевна? Вы ведь еще погостите, да?» «К сожалению, не получится. Мне нужно забрать дочек из садика». «А приезжайте к нам вместе с ними. У меня много игрушек, пазлов, головоломок всяких разных. Можем еще и мультики посмотреть». Вопросы Полины ставят меня в тупик. Девочка смотрит на меня глазами, полными надежды, а я не знаю, как помягче отказать ей. Я понимаю, что она хочет свести меня со своим отцом. Не зря же обманом заманил меня в их дом, затем просит остаться. Еще и эти рисунки с моим изображением. Все говорит о том, что она хочет видеть нас вместе. А я сейчас не могу ни о чем думать, кроме безопасности своих детей и родителей. Кофе тоже не лезет. Сижу, нервно дергая ногой под столом и, кусая губу, думаю о том, как быть дальше. Знаю, Миронов меня из-под земли достанет. Сейчас им движет одержимое желание отомстить мне за то, что обнародовала аудиозапись. Беру телефон, набираю в поиске «Миронов на свободе», и сразу выходит несколько статей. Поджигатель, который шантажировал жену, сегодня вышел на свободу. Читаю комментарии. В наше время стоит только заплатить, и преступникам все сходит с рук. Ни за что не поверю, что во всем виноват бездомный бродяга. Ему заплатили или припугнули, чтобы взял на себя вину Миронова. Почему среди нас разгуливает этот моральный урод? Ему место в тюрьме. Или полиция, как обычно, ждет, когда дело дойдет до жертв? Люди негодуют, но, видимо, всем на это плевать. Миронов сам лично признался в поджоге. Тогда почему его отпустили вместо того, чтобы упрятать в тюрьму? Кирилл Миронов не сознавался в поджоге. пишет какой-то его защитник. Переслушайте аудиозапись, в которой говорится о том, что он всего лишь сделал маленькое предупреждение. Не факт, что речь шла о поджоге дома. Ставлю телефон на блокировку и прерывисто вздыхаю. Его отмажут, а мне всю жизнь ходи и оглядывайся. Я выхожу из-за стола и обращаюсь к Роману. Мне нужно ехать. Доберусь сама, чтобы вас не дергать. Он молча допивает кофе, встает со стула и, подойдя к Поле, целует ее в макушку. «Малыш, я уеду ненадолго. Займись уроками, пока меня не будет». «Все-таки он решил меня отвезти». «Оставьте мне ключи от вашей машины. Сегодня мой водитель пригонит ее к вашему дому». Сажусь в черный джип, с пятого раза пристегиваю ремень, затем достаю из кармана куртки ключи от машины, но они падают на пол. Руки не слушаются от нервов, и Роман это замечает. «Переживаете из-за того, что вашего бывшего мужа выпустили на свободу?» «Вы тоже в курсе?» «Да, мне сообщили». Нажав на кнопку брелока, отвечает он, и в следующую секунду кованые ворота разъезжаются в разные стороны. «Думаете, еще есть шанс посадить его?» «Шанс всегда есть». «Что посоветуете мне сделать?» «Ничего». «Просто сидеть и ждать, когда он отнимет у меня детей?» «Не отнимет». «Вы в этом так уверены?» «Уверен, Мария». Бегло смотрит на меня Роман. «Сейчас по совету своих адвокатов он точно не будет предпринимать никаких действий. Против него ополчился весь город. Люди не дураки и прекрасно понимают, что он вышел на свободу благодаря деньгам и адвокатам. В деревню он тоже не сунется, так как любое поползновение в вашу сторону или в сторону ваших родителей тут же обернется против него». «Но когда все утихнет, он обязательно начнет действовать». 100%. Кивает Роман и расслабленно откидывается на спинку сиденья. «Наша задача не допустить этого. Я обещал помочь вам решить с ним вопрос. И от своих слов не отказываюсь. Сделаю все возможное, чтобы он держался подальше от вас и ваших детей». «Спасибо. Мне сейчас важна любая поддержка». Роман выезжает из коттеджного поселка и отвечает на звонок. Его разговор с собеседником кажется мне несколько странным. «Привет. Ну что там по нашему делу?» «Отлично. А паспорт когда будет готов?» «Да, действовать будем по старой схеме. Нет, думаю, лучше все сделать в Москве. Я сообщу тебе дату, адрес и все остальное». «Действовать по старой схеме. Паспорт? Что он задумал?» Рассуждаю с опаской, глядя на него. «Блин. Может, я себя, как обычно, накручиваю? Но мало ли, какие у него дела в Москве. Паспорт может быть заграничный, а схема вообще может касаться работы. Вечно я думаю о каком-то криминале». Джип, сминая под колесами снег, останавливается у садика. «До дома мы сами добежим», – отстегивая ремень, говорю я, открываю дверь и еще раз благодарю Романа. «Спасибо за все. И за музыку во время концерта тоже». Он несколько секунд пристально смотрит мне в глаза. «У вас красивый голос, Мария». Едва заметно улыбается и подмигивает. «Всего доброго». Иду к садику и, несмотря на все печальные обстоятельства, растягиваю губы в улыбке. Он сделал мне маленький комплимент, а мой мозг тут же расплавился, как свеча, истекая теплым воском по телу. Вроде абсолютно чужой человек, а вызвался меня поддержать. Зачем ему это? Зачем ему проблемы с Мироновым? Может, потому что я ему не безразлична? Я не хочу никого втягивать в это дело, но понимаю, что одна я точно не справлюсь. Миронов обязательно найдет способ раздавить меня. «Маша, Маша, как же так?» Слышу за спиной цоканье языком и цепенею от страха. Мои ноги словно пригвоздили к земле. Сердце стучит в пересохшем горле, мне становится трудно дышать. «Оказывается, я плохо тебя знаю. Или просто забыл, на что ты способна. Удивила меня с радиостанцией. Но, как видишь, это не сработало». Разворачиваюсь на ватных ногах и вижу его метрах в 10 от себя. Плечи расправлены, голова наклонена на бок, руки держат в карманах кожаной куртки. Он смотрит на меня взглядом, которым можно убить целую армию. «Как ты посмел приехать к садику?» «Я просто прогуливался». Пожимает плечами и растягивает губы в пираньей улыбке. Затем устремляет взгляд на окна второго этажа. Туда, где расположена группа, в которую ходят девочки. «Что стоишь? Иди за ними». Кивает он в сторону садика. «Пока ты здесь, они оттуда не выйдут». Достаю из кармана мобильник и сжимаю губы. «Я сейчас вызову полицию! Скажу, что ты снова мне угрожа!» Не успеваю договорить, как между нами вырастает внедорожник Романа.